Глава 9. Маршал заглянул в журнал записи пациентов. Следующим в списке был Питер Макондо, бизнесмен из Мексики, живущий в Швейцарии. Это была их 8-я и последняя встреча. Мистер Макондо, приехав на месяц в Сан-Франциско, обратился к нему с просьбой о кратком курсе терапии. Его семья переживала кризис. Еще года 2-3 назад Маршал соглашался проводить лишь долгосрочный психоанализ, но времена меняются. Теперь у Маршала, как и у любого терапевта в городе, появились свободные часы, и он с радостью принимал мистера Макондо 2 раза в неделю в течение месяца. С мистером Макондо было приятно работать, и терапия явно шла ему на пользу. Он добился удивительных результатов. Более того, он платил наличными после каждого сеанса. В конце первой их встречи он вручил маршалу 2 100-долларовые купюры со словами: «Я предпочитаю иметь дело с наличными, мне так проще жить». Между прочим, если хотите знать, в Соединенных Штатах я не представлял налоговую декларацию и не требую возмещения медицинских расходов в счет налогов, которые плачу в Швейцарии. С этими словами он направился к двери. Маршал точно знал, как поступать в подобной ситуации. Начать терапию со сговора, с нечестности, с сокрытия пусть даже такого распространенного греха, как укрывание наличных доходов, было бы грубейшей ошибкой. Маршал был настойчив, но говорил мягко. Питер Макондо был кротким человеком, окруженным аурой невинного благородства. «Мистер Макондо, я должен сказать вам 2 вещи. Во-первых, позвольте сообщить вам, что я всегда декларирую свои доходы. И это правильно. В конце каждого месяца я буду выдавать вам квитанцию. Во-вторых, вы заплатили мне слишком много. Сеанс стоит $175. Подождите, я посмотрю, есть ли у меня сдача». Он полез в стол. Мистер Макондо, стоя в дверях, повернулся к маршалу и вскинул руку. «Умоляю вас, доктор Стрейдер, в Цюрихе сеанс стоит $200. А швейцарские психотерапевты уступают вам в квалификации. Сильно уступают. Прошу вас, окажите мне услугу. Позвольте мне платить вам по тем же расценкам. Мне так будет проще, а потому и наше сотрудничество будет более продуктивным. До четверга». Маршал, так и не вытащив руку из кармана, проводил уходящего изумленным взглядом. Многие пациенты считали, что его услуги стоят слишком дорого. Но еще никто никогда не настаивал на том, что он берет слишком мало. «Да ладно», — подумал он же европеец. К тому же о стойких эффектах переноса здесь речь не идет. Это всего лишь краткосрочная терапия. Маршал не просто не питал уважения к краткосрочной терапии. Он презирал ее. Фокусированная, направленная на ослабление симптома терапии, модель «удовлетворенный клиент» — к черту все это. Что действительно имело значение для Маршала, да и для большинства терапевтов, так это глубина изменений. Глубина — это все. Психотерапевты по всему миру знали, что чем глубже исследование, тем эффективнее терапия. «Копайте глубже», — услышал Маршал голос Боба Максалума, своего супервизора в психоаналитической практике. «Добирайтесь до самых глубинных, древнейших уровней сознания, примитивных чувств, архаичных фантазий. Возвращайтесь к первичным слоям памяти. Тогда и только тогда вы сможете полностью искоренить невроз и обеспечить эффективное психоаналитическое воздействие». Но глубинная терапия сдавала свои позиции. Орды варваров в погоне за выгодой заполонили весь мир. Батальоны краткосрочной терапии, марширующие под знаменами регулируемого предоставления медицинских услуг, черной тучей накрыли земли, и под их ударами дрожали ворота психоаналитических институтов, последних укрепленных оплотов мудрости, истины и разума в психотерапии. Managed Care – система медицинского страхования, заключающаяся в том, что страховые компании возмещают психологам стоимость их услуг. Будучи заинтересованными в снижении своих расходов, страховые компании, в частности, регулируют продолжительность терапии. Враг подобрался так близко, что Маршалл видел каждое из множества его лиц. Биологическая обратная связь — метод, который позволяет с минимальной временной задержкой информировать человека о состоянии его телесных функций, за счет чего возникает возможность их сознательной регуляции. И мышечная релаксация для тревожных расстройств. Имплозия. Терапевтический метод, исходящий из того, что страхи исчезают, если вызывающие их стимулы становятся более интенсивными и воздействуют более длительное время. Другими словами, люди, вынужденные оставаться в пугающей ситуации, спустя некоторое время должны будут перестать бояться. Или десенсибилизация для фобий. Метод иерархического построения ситуации, вызывающих страх или тревогу, сочетаемый с глубокой мышечной релаксацией. Например, иерархия состояний тревоги, вызванных змеями, может выглядеть следующим образом. Змея в соседнем квартале, змея в соседнем доме, в соседней комнате, змея в одной с человеком комнате, но в клетке, змея на полу без клетки и так далее. Лекарственные средства для дистимии и обсессивно-компульсивных расстройств. Когнитивная групповая терапия для пищевых расстройств. Тренинги уверенности в себе для робких, диафрагмальное дыхание для панических состояний, тренинги социальных навыков для нелюдимых, одноразовое гипнотическое воздействие для курильщиков и эти группы 12 шагов, черт бы их побрал, для всего остального. Сокрушительная экономическая сила регулируемого представления медицинских услуг подмяла под себя медицинские бастионы практически по всей стране. Чтобы сохранить практику, терапевты в порабощенных штатах были вынуждены преклонить колено перед завоевателем, который платил им лишь часть их обычных гонораров и предписывал проводить 5-6 сеансов с пациентами, которым на самом деле требовалось 50-60 сеансов. Когда эти скудные подачки подходили к концу, терапевтам приходилось играть по-честному и выпрашивать у начальства дополнительные часы для продолжения терапии. И, разумеется, им приходилось документировать этот запрос, тратить уйму времени на фальсификацию тонны бумаг, в которых они были вынуждены лгать, преувеличивая силу суицидальных наклонностей пациента, значимость угрозы или его склонность к насилию. Только эти волшебные слова могли привлечь к пациенту внимание системы здравоохранения. Не то чтобы чиновники беспокоились о пациентах, их усмиряла вероятность судебных тяжб. Таким образом, терапевты не просто получили приказ лечить своих пациентов в несоразмерно короткие сроки, но еще и получили унизительную обязанность успокаивать и приспосабливаться к менеджерам-наблюдателям, роль которых часто исполняли наглые юнцы-администраторы с рудиментарными познаниями в психотерапии. На днях Виктор Янг, почитаемый им коллега, получил от своего 27-летнего менеджера записку с разрешением провести еще 4 дополнительных сеанса для лечения ярко выраженного шизоида. На полях он нацарапал идиотическую рекомендацию «Преодолей отрицание». Но пострадало не только достоинство психиатров, но и их бумажники. Один из коллег Маршалла оставил психотерапию и в возрасте 43 лет занялся рентгенологией. Другие, которые удачно пристроили свой капитал, подумывали о раннем уходе на пенсию. В кабинет самого Маршалла больше не было очереди, и он с радостью принимал пациентов, которым раньше отказал бы. Его часто посещали тревожные мысли о будущем, его собственном и будущем психиатрии. Обычно Маршалл считал, что максимум, чего он может достичь в кратковременной терапии — это некоторое ослабление симптомов, что, если повезет, должно помочь пациенту продержаться до следующего финансового года, когда менеджеры-наблюдатели дадут ему разрешение провести еще несколько сеансов. Но Питер Макондо стал поразительным исключением. Каких-то 4 недели назад у него была ярко выраженная симптоматика. чувство вины, сопровождающееся сильнейшей тревожностью, бессонницей и желудочными расстройствами. Маршалу редко попадались пациенты, которым удавалось добиться такого прогресса за столь короткий промежуток времени. Изменило ли это мнение Маршала об эффективности краткосрочной терапии? Ничуть. Объяснение феноменального успеха Питера Макконда было простым и очевидным. У мистера Макконда не было значительных невротических или характерологических проблем. Он был необычайно сильной, достаточно целостной личностью, чьи симптомы были вызваны стрессом, который, в свою очередь, был по большей части обусловлен внешними обстоятельствами. Мистер Макконда был весьма успешным бизнесменом, которому, по мнению Маршала, пришлось столкнуться с типичными проблемами очень богатых людей. С женой он развелся несколько лет назад и теперь собирался оформить отношения с Адрианой, красивой женщиной, много моложе его. Он очень любил Адриану, но не мог избавиться от сомнений. Он знал слишком много историй о кошмарных разводах богатых бизнесменов с их женами, охотницами за кошельками. Казалось, у него был только один выход — отвратительный, постыдный — настаивать на заключении брачного контракта. Но как предложить это, не превращая их любовь в коммерческое предприятие, не оскверняя ее? Он ходил по замкнутому кругу. Это стало его навязчивой идеей, реализацию которой он откладывал со дня на день. Это было главной проблемой, с какой он обратился к психотерапевту. Второй проблемой были дети Питера. Под влиянием Эвелин, его разозленной бывшей жены, дети ни в какую не соглашались на этот брак и отказывались даже знакомиться с Адрианой. Питер и Эвелин были неразлучны в колледже и поженились на следующий же день после выпускного. Но брак их вскоре зачах, и за несколько лет Эвелин превратилась в законченную алкоголичку. Питер делал героические усилия, пытаясь сохранить семью, убедился, что дети получили хорошее католическое образование, а потом, когда они закончили среднюю школу, подал на развод. Но годы жизни в эпицентре ожесточенного конфликта наложили свой отпечаток на детей. Оглядываясь назад, Питер понимал, что должен был развестись раньше и отвоевать у жены опеку над детьми. Дети, которым было чуть больше 20, открыто обвиняли Адриану в интриганстве, утверждали, что она намеревается прибрать к рукам состояние их семьи. Не выбирали они слов и для выражения своего негодования, возмущения поведением отца. Питер положил на счет каждого из них почти 3 миллиона долларов. Они же утверждали, что он поступил с ними нечестно. В качестве аргумента они приводили недавнюю статью в London Financial Times, в которой описывалось удачное предприятие, принесшее Питеру 200 миллионов фунтов. Конфликт чувств парализовал его. Щедрый по природе, он желал лишь разделить свое имущество с детьми, ведь именно ради них он и приумножал свой капитал. Но деньги стали проклятием. Оба его сына бросили колледж, отошли от церкви и слонялись без дела, без амбиций, без устремлений на будущее и без нравственных ценностей, которые направили бы их на путь истины. Вдобавок к этому, его старший сын пристрастился к наркотикам. Питер Макконда уходил в нигилизм. Ради чего он работал последние 20 лет? Вера покинула его. Дети перестали быть для него жизненным стимулом. Даже филантропия стала казаться ему бессмысленной. Он жертвовал деньги нескольким университетам на своей родине, в Мексике. Но бедность, коррумпированность политиков, огромных размеров демографический взрыв в Мехико, экологические катастрофы ошеломляли его. Последний раз, когда он был в Мехико, ему пришлось носить тканевую повязку, потому что без нее он не мог дышать. Что могли сделать его жалкие несколько миллионов? Маршал не сомневался в том, что терапевта, лучше, чем он, Питеру Макконда не найти. Он привык работать с наибогатейшими пациентами, их детьми, и был способен понять суть их проблем. Несколько раз он выступал на эту тему перед группами финансовых дельцов и филантропов и даже подумывал написать книгу. Но эта книга, которой он уже придумал название, «Изобилие. Проклятие правящего класса», как и другие хорошие литературные задумки Маршала, осталось лишь мечтой. Выкроить время для работы над книгой из активной практики казалось невозможным. Как только это удавалось великим теоретикам — Фрейду, Юнгу, Ранку, Фромму, Мэю, Хорни. В работе с Макондо он использовал ряд сжатых, фокусированных терапевтических техник. И к вящему его удовольствию все, что он пробовал, работало великолепно. Он упорядочил стоящую перед пациентом дилемму и избавил его от чувства вины, объяснив, что с подобными проблемами сталкиваются все очень богатые люди. Он изменил отношение Питера к детям тем, что помог ему лучше понять мир их переживаний, а в частности их вовлеченность в непрекращающуюся битву между отцом и матерью. Он предположил, что наилучший способ наладить отношения с детьми — это наладить отношения с бывшей женой. Постепенно, с помощью Маршалла, Питер смог установить с ней более уважительные отношения и после четвертого терапевтического сеанса пригласил ее на ланч, во время которого они смогли впервые за долгие годы пообщаться без ссор. И снова, по предложению Маршалла, Питер постарался убедить жену в том, что хотя они и не могут жить больше вместе, они любили друг друга долгие годы, и эта реальность былой любви существует до сих пор. Главное — беречь ее, не дать ей исчезнуть. Питер, по совету Маршалла, предложил жене заплатить 20 тысяч долларов за ее месячное пребывание в Центре реабилитации лиц с алкогольной зависимостью «Бетти Форд». После развода Эвелин получила щедрую компенсацию и с легкостью могла бы сама заплатить за себя, но лечиться она отказывалась наотрез. Это проявление заботы со стороны Питера сильно ее тронуло, и, к его удивлению, она приняла это предложение. Когда отношения Питера с бывшей женой улучшились, наладились и его отношения с детьми. С помощью Маршалла он составил план создания дополнительного 5-миллионного траста на каждого из них, воспользоваться которыми они смогут в течение последующих 10 лет по достижении определенных целей. Окончание колледжа, женитьба, 2 года занятий какой-либо стабильной и достойной профессиональной деятельностью и служба в правлении социально ориентированных проектов. Этот щедрый, но четко структурированный траст сотворил чудо, и за рекордно короткое время отношение детей к отцу резко изменилось. 2 сеанса Маршалл посвятил проработке склонности мистера Макондо брать вину на себя. Тот не любил разочаровывать людей, и, будучи склонным принижать значимость удивительно удачных капиталовложений, которые по его совету сделали его клиенты, группа банкиров из Швейцарии и Шотландии, он помнил все неудачные решения до единого. Рассказывая об этом Маршаллу и вспоминая расстроенные лица немногих своих разочарованных инвесторов, он приходил в отчаяние. Большую часть 5-го сеанса Маршалл и мистер Макондо посвятили разбору одной такой инвестиции. Около года назад его отец, знаменитый профессор экономики, который работал в Университете Мехико, прилетел из Мехико в Бостон, где ему предстояла операция на коронарных сосудах. После операции хирург, доктор Блэк, которому мистер Макондо был несказанно благодарен, попросил его сделать пожертвование в поддержку Гарвардской программы исследований сердечно-сосудистой системы. Мистер Макондо не только немедленно дал свое согласие, он также высказал желание сделать дар непосредственно доктору Блэку. Доктор Блэк отказался от денег, заявив, что 10 тысяч долларов, полученных хирургом за операцию, ему вполне достаточно. Но в разговоре Макондо обмолвился о том, что рассчитывает получить большую прибыль с крупных закупок в песо. Доктор Блэк сразу же последовал по его стопам и на следующей же неделе потерял 70%, когда был убит Луис Колозио, кандидат в президенты. Мистер Макондо чувствовал себя безгранично виноватым перед доктором Блэком. Маршалл приложил все усилия, чтобы спустить его с небес на землю, напомнив своему пациенту, что действовал он исключительно из благих побуждений, что он и сам потерял крупную сумму, что доктор Блэк сам принял решение об этом капиталовложении. Но мистер Макондо все искал пути исправить создавшуюся ситуацию. После сеанса, несмотря на все протесты Маршалла, он, поддавшись порыву, отправил доктору Блэку персональный чек на 30 тысяч долларов. И именно столько он потерял на инвестиции. Но доктор Блэк, надо отдать ему должное, отослал чек обратно с благодарностью, впрочем, не удержавшись от резкого напоминания о том, что он уже большой мальчик и знает, как бороться с подобными ситуациями. Он также добавил, что эта потеря может компенсироваться доходами, полученными от вложений в оптовые закупки сахара. В конце концов, мистер Макондо успокоил свою совесть дополнительным пожертвованием на Гарвардскую программу исследования сердечно-сосудистой системы в размере $30,000. Работа с мистером Макондо стала настоящим испытанием для Маршалла. Никогда прежде ему не доводилось работать с пациентами, чье состояние исчислялось такими астрономическими цифрами. Возможность прикоснуться к миру огромных денег, заглянуть в него изнутри, поучаствовать в принятии решений о миллионных тратах вызывала у него суеверный трепет. Он буквально истекал слюной, думая о том, как щедро одарил Питер доктора, который лечил его отца. Он мечтал о том, что благодарный пациент одарит и его. Но каждый раз Маршалл поспешно отгонял от себя эти фантазии. Еще слишком свежи были воспоминания об изгнании Сета Пейнда за нарушение профессиональной этики. Принимать крупные подарки от пациентов, а тем более от человека, который патологически щедр и совестлив, значит превысить служебные полномочия и злоупотребить доверием пациента. Любой, без исключения, комитет по этике, членом которого он являлся, подверг бы жестокому остракизму терапевта, воспользовавшегося слабостью такого пациента. Самой сложной проблемой в терапии мистера Макондо был его иррациональный страх перед обсуждением условий брачного контракта с его невестой. Ее решение потребовало систематичности и дисциплины. Во-первых, он помог сформулировать условия брачного контракта. Круглая сумма в $1 миллион, которая будет расти в строгой зависимости от продолжительности брака и по истечении 10 лет вырастет до 1/3 состояния Питера Макондо. После чего Маршалл с пациентом несколько раз проиграли обсуждение этой проблемы по ролям. Но даже после этого мистер Макондо продолжал высказывать нежелание общаться с Адрианой на эту тему. В конце концов Маршалл решил облегчить объяснение и предложил привести Адриану на следующий сеанс. Когда Питер с невестой приехали на следующий сеанс, Маршалл испугался, что сделал ошибку. Еще никогда он не видел мистера Макондо таким взволнованным. Тот едва мог усидеть на стуле. Адриана же была воплощением любезности и спокойствия. Когда мистер Макондо в самом начале сеанса с трудом выдавил из себя что-то о терзающем его конфликте между матримониальными желаниями и претензиями семьи на его состояние, она сразу же прервала его, утверждая, что, по ее мнению, заключение брачного контракта не только возможно, но и желательно. Она сказала, что прекрасно понимает сомнения Питера. На самом деле, многие из них приходили и ей в голову. Буквально на днях ее отец, он серьезно болен, уверял ее в том, что свои личные сбережения разумнее хранить отдельно, не включая их в совместный супружеский капитал. Хотя ее сбережения по сравнению с капиталом Питера выглядят очень скромно, в будущем ее финансовое положение изменится. Ее отец является держателем главного пакета акций крупной сети кинотеатров в Калифорнии. Проблема разрешилась сама собой. Питер дрожащим голосом огласил свои условия, которые были с энтузиазмом встречены Адрианой. Она только добавила еще одно условие. Все ее личные сбережения остаются оформленными на ее имя. К неудовольствию Маршалла его клиент удвоил заранее оговоренные ими суммы, вероятно, из благодарности к Адриане, благодаря которой эта щекотливая ситуация так легко разрешилась. «Неизлечимая щедрость», — подумал Маршалл, — «но, думаю, есть болезни и похуже». Когда они выходили из кабинета, Питер вернулся и горячо пожал руку Маршалла со словами: «Я никогда не забуду того, что вы для меня сегодня сделали». Маршалл открыл дверь и пригласил мистера Макондо. Питер был одет в шикарный, мягкий, красновато-коричневый кашемировый пиджак, оттеняющий шелковистые каштановые волосы. Челка постоянно падала ему на глаза, и он с изяществом возвращал ее на место. Последний сеанс маршал посвятил проверке и укреплению достигнутого. Мистер Макондо говорил, что он очень сожалеет о том, что их работа окончена, особенно подчеркивая тот факт, что он теперь в неоплатном долгу перед маршалом. «Доктор Стрейдер, я всю жизнь платил консультантам значительные суммы за то, что, как оказывалось, не имело особой ценности. С вами все получилось совершенно иначе. Вы дали мне нечто бесценное, а я вам практически ничего не отдал взамен. За эти несколько сеансов вы изменили мою жизнь. И что я? Заплатил $600. И я могу заработать эту сумму в 15 минут, вложив деньги в финансовые предприятия, если мне просто станет скучно». Он говорил все быстрее и быстрее. «Вы хорошо меня знаете, доктор Стрейдер. Достаточно хорошо, чтобы понимать, что это несоответствие мне совсем не нравится. Это раздражает меня. Это как кость в горле. Мы не можем не обращать на это внимания, потому что, кто знает, это может даже свести на нет все то, чего я достиг в результате нашей работы. Я хочу, я настаиваю на том, чтобы мы сравняли счет». «Итак, вы знаете», — продолжал он, «что мне не слишком хорошо дается межличностное общение. Я не слишком хороший отец, я не умею обращаться с женщинами. Но есть одна вещь, которая действительно удается мне, и это зарабатывание денег. Вы бы оказали мне великую честь, если бы приняли от меня в дар долю в одной из моих новых инвестиций». Маршала бросило в жар. Голова его шла кругом из-за борьбы с жадностью и сознательностью. Но он, сжав зубы, переборол себя и отверг возможность, какая может представиться лишь раз в жизни. «Я тронут вашим предложением, мистер Макондо, но об этом не может быть и речи. Боюсь, что моя профессиональная этика не позволяет мне принимать денежные, равно как и любые другие, подарки от пациентов. В ходе терапии мы не затронули еще одну вашу проблему — неумение принимать помощь. Может быть, если мы когда-нибудь еще будем работать вместе, мы разберем и это. А сейчас я могу лишь напомнить вам, что я назначил, а вы оплатили истинную стоимость моих услуг. Я придерживаюсь той же точки зрения, что и хирург, который лечил вашего отца, и могу заверить вас, что ни о каком долге речь не идет». «Доктор Блэк? Странное сравнение. Доктор Блэк за несколько часов работы получил $10 000, а через полчаса после операции потребовал $1 000 000 для профессоров Гарварда на исследования в области сердечно-сосудистой хирургии». Маршал, понимающе кивнул. «Мистер Макондо, я восхищаюсь вашей щедростью. Это прекрасно. И я бы с удовольствием принял ваш дар. Идея финансовой стабильности и защищенности привлекает меня не меньше, чем кого бы то ни было. Может, даже сильнее, чем многих, потому что я стараюсь заработать себе на свободное время, когда я смогу писать. У меня есть несколько наработок по теории психоанализа, которые просятся на бумагу. Но я не могу принять ваш подарок. Это было бы нарушением профессионального этического кодекса». «Другое предложение», — быстро отозвался мистер Макондо. «Это не деньги. Позвольте мне завести на вас фьючерсный счет и в течение месяца заниматься торговлей от вашего имени. Мы будем связываться каждый день, и я обучу вас искусству делать деньги на торговле текущими фьючерсами, после чего я изыму свой исходный взнос и отдам вам полученные доходы». Предложение узнать внутренние механизмы предпринимательства было для маршала необычайно привлекательным. Отказываться было обидно до слез. Но, сжав волю в кулак, он покачал головой еще энергичнее. «Мистер Макондо, если бы мы с вами встретились при других обстоятельствах, я бы согласился с радостью. Я тронут вашим предложением. Я хотел бы учиться у вас искусству предпринимательства. Но мой ответ — нет. Это невозможно. И кое-что еще, о чем я забыл сказать ранее. Я получил от вас не только деньги. Есть еще что-то. А именно, удовлетворение, которое мне доставляет ваше выздоровление. Это огромная радость для меня». Мистер Макондо беспомощно откинулся на спинку стула. Его лицо светилось восхищением, профессионализмом и непоколебимой честностью маршала. Он воздел ладони, словно говоря: «Сдаюсь, я сделал все, что мог». Сеанс закончился. Мужчины пожали друг другу руки в последний раз. Мистер Макондо направился к двери в глубокой задумчивости. Внезапно он остановился и посмотрел на маршала. «Последнее предложение. В этом вы не сможете мне отказать. Прошу вас, будьте моим гостем завтра. Или в пятницу. Я приглашаю вас на ланч. Я улетаю в Цюрих в воскресенье». Маршал не решался ответить. Мистер Макондо быстро добавил. «Я знаю, что правила запрещают вам общаться с пациентами, но после этого последнего рукопожатия мы с вами уже не доктор и пациент. Благодаря вам я вылечился, и мы снова стали просто знакомыми, свободными гражданами». Маршал обдумал это приглашение. Ему нравился мистер Макондо, его рассказы о внутренних механизмах делания денег. Что в этом плохого? Это не будет нарушением профессиональной этики. Видя сомнения маршала, Макондо сказал: «Я, конечно, буду время от времени приезжать в Сан-Франциско по делам. 2 раза в год обязательно. На собрание правления, повидать детей, навестить отца и сестер Адрианы. Мы с вами будем жить на разных континентах. Я уверен, что нет никакого правила, запрещающего посттерапевтический завтрак». Маршал сверился с ежедневником. «Пятница, 1:00 дня». «Прекрасно. Клуб Pacific Union. Знаете такой?» «Слышал о таком, но никогда там не был». «Калифорния, на вершине Ноб-Хилл, рядом с Фейермонтом. Парковка на заднем дворе. Просто скажите, что вы ко мне. Увидимся». Утром в пятницу маршал получил факс. Копию факса, присланного мистеру Макондо из Университета Мехико. «Дорогой мистер Макондо, мы с радостью приняли ваше щедрое предложение об организации ежегодных лекций маршала Стрейдера «Психическое здоровье в 3-м тысячелетии». Мы, разумеется, воспользуемся вашим предложением и пригласим доктора Стрейдера стать одним из членов комитета по отбору выступающих. Рауль Менендес, президент университета, вскоре с ним свяжется. Президент Менендес обратился ко мне с просьбой передать вам его личные поздравления. Кстати, в начале этой недели он обедал с вашим отцом. Мы в неоплатном долгу перед вами за этот и многие другие дары, за поддержку исследований и образования Мексики. Страшно даже представить себе, в каком положении находился бы наш университет без вашей помощи и без поддержки небольшой группы ваших единомышленников-благодетелей. Искренне ваш, Рауль Гомес, Университет Мехико, ректор». И сопроводительная записка от Питера Макондо. «Я никогда не говорю «нет». От этого подарка не сможете отказаться даже вы. Увидимся завтра». Маршал дважды перечитал текст факса, медленно, прислушиваясь к своим ощущениям. Ежегодные лекции маршала Стрейдера — мемориал, которому жить в веках. Ах, кому бы это не понравилось! Прекрасный способ повышения самооценки. Через много лет, чувствуя себя недооцененным, он мог бы думать о лекциях, названных в его честь. Или о том, как летал в Мехико, чтобы прочитать лекцию, как он неохотно поднимался, подняв руку, медленно и скромно принимал аплодисменты благодарных слушателей. Но к радости примешивалась горечь. Разве этот дар мог заменить возможность заработать, которая выпадает лишь раз в жизни, которую он позволил ускользнуть из его рук? Когда еще ему попадется фантастически богатый пациент, единственное желание которого — сделать его обеспеченным человеком? Макондо предлагал подарить ему долю своих инвестиций. «Сколько это?» — думал маршал. «50 тысяч, $100 тысяч. Боже правый, как могла бы измениться его жизнь?» Он быстро все подсчитал. Даже его собственная инвестиционная стратегия приносила ему по 16% последние 2 года. Прими он предложение мистера Макондо заняться торговлей на зарубежном валютном рынке, эта сумма выросла бы в 2, а то и в 3 раза. Маршал понимал, что в торговых делах он был новичком неумехой. Все обрывки информации доходили до него слишком поздно. Сейчас, первый раз в жизни, он получил шанс стать своим человеком в этом деле. Да, если бы он мог это сделать, ему бы жилось намного лучше. Не так уж велики были его потребности. Единственное, в чем он по-настоящему нуждался, так это в том, чтобы освободить время и 3-4 дня в неделю посвящать исследованиям и книге. Ну и в деньгах. Но ему все равно пришлось отказаться. Проклятие, проклятие, проклятие! Но разве у него был выбор? Неужели он хотел повторить судьбу Сета Пейнда или Сеймура Троттера? Он знал, что поступил правильно. В пятницу, приближаясь к массивным мраморным дверям клуба Pacific Union, маршал испытывал сильное волнение, граничащее с ужасом. Долгие годы он понимал, что двери подобных заведений, таких как Pacific Union, Берлингейм Клаб и Богемская роща, закрыты для него. Теперь они открылись. На пороге он замешкался, но, сделав глубокий вдох, шагнул в тайную обитель посвященных. Это был конец пути. Маршал думал, что путь этот начался в 1924-м в переполненном вонючем третьем классе трансатлантической баржи, которая привезла его родителей, совсем молодых, на Эллис-Айленд из Саутгемптона. Нет-нет, он начался еще раньше, в Пруссине, Штетле у самой русско-польской границы. В переводе с идиш — «местечко». В одном из его покосившихся деревянных домишек с земляными полами, где отец его ребенком спал в теплом закутке на большой глиняной печи, которая заполняла собой большую часть общей комнаты. «Как они попали из Пруссины в Саутгемптон?» — поражался маршал. «По суше, на лодке». Он никогда не спрашивал их об этом. А теперь было уже поздно. Его отец и мать давным-давно обратились в прах, лежа рядышком в высокой траве кладбища Анакостия в пригороде Вашингтона. Из всех участников этого долгого путешествия в живых остался лишь один человек, способный рассказать об этом. Брат его матери Лейбл, доживающий свои дни на длинном деревянном балконе пропахшего мочой дома престарелых в Майами-Бич, с его стенами, покрытыми розовой штукатуркой. Пора позвонить Лейблу. Центральная ротонда, изящный восьмиугольник, была обставлена величественными диванами из кожи и красного дерева. На высоте 9 футов ее венчал изумительный потолок. Тонкий цветочный узор, выгравированный на полупрозрачном стекле. Мажордом, облаченный в смокинг и тонкие кожаные перчатки, почтительно поприветствовал маршала, а, услышав его имя, кивнул и провел его в гостиную, в дальнем конце которой у огромного камина сидел Питер Маконда. Гостиная поражала своими размерами. Половина Пруссины, наверное, поместилась бы под высоким потолком, покоящимся на полированных дубовых стенах со вставками геральдических лилий на алом атласе. И кругом кожа. Маршал быстро насчитал 12 длинных диванов и 30 массивных стульев. Некоторые стулья были заняты морщинистыми седовласыми сухощавыми стариками, читающими газеты. Маршалу пришлось присмотреться, чтобы убедиться, что они еще дышат. 12 канделябров на стене, то есть всего 48 в комнате. По 3 ряда лампочек в каждом. 5 во внутреннем, в следующем 7, во внешнем 9. Всего 21 лампочка. А по всей комнате... Маршал прекратил подсчеты, заметив пару 3-футовых металлических фигур на одном из каминов. Копии закованных рабов Микеланджело. В центре комнаты стоял массивный стол, заваленный грудами газет, в основном финансовых, со всего мира. У одной стены в застекленной витрине находилась огромная фарфоровая чаша конца XVIII века с табличкой, на которой было указано, что она была получена в дар от одного из членов клуба и была изготовлена в мастерской Чинг-Те-Ченг. На ней были изображены сцены из романа «Сон в красном тереме». «Подлинник». «Да, это подлинник», — думал маршал, приближаясь к Питеру, который болтал с другим членом клуба, сидя на диване. Его собеседником был высокий представительный мужчина в красном клетчатом пиджаке, розовой рубашке и цветастом аскотском галстуке. Маршал никогда раньше не видел, чтобы кто-то так одевался. Никогда не видел, чтобы кто-то мог допустить такую шокирующую дисгармонию в одежде и выглядеть при этом так элегантно и достойно. «О, маршал», — произнес Питер, — «рад вас видеть. Позвольте представить вам Роско Ричардсона. Отец Роско был лучшим мэром в истории Сан-Франциско. Роско — это доктор Маршал Стрейдер, ведущий психоаналитик Сан-Франциско. Ходят слухи, Роско, что доктор Стрейдер недавно удостоился огромной чести. В одном из университетов будут проводиться серии лекций, названные в его честь». После короткого обмена любезностями Питер повел маршала в обеденный зал, вернувшись к прерванному разговору. «Роско, я не верю, что на рынке может прижиться еще одна компьютерная система. Но не могу полностью отрицать эту возможность. Если Cisco действительно решит делать инвестиции, я буду более заинтересован. Убедите меня, и я обещаю убедить своих инвесторов. Будьте добры, отправьте бизнес-план в Цюрих, и я ознакомлюсь с ним в понедельник, когда вернусь в офис». «Прекрасный человек», — сказал Питер, когда они распрощались. «Мой отец знал его отца и прекрасно играет в гольф. Он живет как раз по дороге к Сайпресс-Пойнт. Интересный вариант инвестиции, но вам я его рекомендовать не буду. Эти начинающие слишком долго раскачиваются. Играть в эту игру слишком дорого. Из 20 новых проектов стоящим окажется один. Разумеется, если вам удастся его угадать, он приносит больше, значительно больше, чем 20 к 1. Кстати, надеюсь, вы не возражаете, что я обращаюсь к вам по имени». «Нет, что вы, конечно, нет. Только по имени. Это уже не профессиональное отношение». «Вы говорили, что не были здесь раньше?» «Нет», — ответил маршал. «Проходил мимо. Восхищался. Это не похоже на те места, где пасутся члены медицинского сообщества. Я почти ничего не знаю о клубе. Кто в него входит? В основном бизнесмены». «В основном старые денежные мешки Сан-Франциско. Консерваторы. В основном живут на проценты с наследства. Роско — исключение. Вот почему он мне нравится. Ему 71, но он все еще высоко летает. Вот так». Они добрались до обеденной залы, и Питер обратился к мажордому. «Эмиль, мы готовы. Есть у нас шанс отведать того запеченного лосося в тесте?» «Думаю, я смогу убедить шеф-повара приготовить одного специально для вас, мистер Макондо». «Эмиль, я помню, каким удивительно вкусным он был в Cercle Union Interallié в Париже». Тут Питер наклонился к Эмилю и прошептал ему на ухо. «Только никому не говорите. Мне больше нравится, как его готовят здесь». Питер продолжал оживленно обсуждать что-то с Эмилем. Маршал не слышал, о чем они говорили, пораженные великолепием обеденной залы, а в особенности гигантской фарфоровой вазой, в которой нашел пристанище шедевр японского искусства икебаны. Восхитительные орхидеи, не спадающие каскадом с покрытой красными листьями кленовой ветви. «Если бы моя жена это видела», — подумал маршал. Кто-то получил кучу денег за эту композицию, так что у него была возможность превратить свое маленькое увлечение в источник дохода. «Питер», — произнес маршал, когда Эмиль усадил их за стол. «Вы так редко бываете в Сан-Франциско. Вы являетесь активным членом этого клуба, а также клубов в Париже и Цюрихе?» «Нет», — ответил Питер, улыбаясь наивности маршала. «Тогда бы мне пришлось заплатить около 5000 за сэндвич, если бы я решил здесь пообедать. Все эти клубы — Circolo dell'Unione в Милане, Атенеум в Лондоне, Космос Клаб в Вашингтоне, Cercle Union Interallié в Париже, Pacific Union в Сан-Франциско, Боролак в Цюрихе составляют единую сеть. Членство в одном клубе гарантирует привилегии во всех остальных. Собственно, вот откуда я знаю Эмиля. Он работал в Сарк-Люньон-Интералье в Париже. Питер взял в руки меню. «Ну что, маршал, начнем с напитков?» «Просто воды. Калигост, если можно. Мне сегодня предстоит еще провести 4 сеанса». Питер заказал дюбонне и содовую. Когда принесли напитки, он поднял свой бокал. «За вас и за лекции маршала Стрейдера». Маршал вспыхнул. Он был настолько ошеломлен увиденным в клубе, что забыл даже поблагодарить Питера. «Питер, лекции под моим именем — это великая честь. Я должен был поблагодарить вас сразу, но мои мысли были заняты моим последним пациентом». «Вашим последним пациентом? Удивительно. Мне почему-то казалось, что стоит пациенту закрыть за собой дверь, терапевт не вспоминает его до того самого момента, когда тот приходит на следующий сеанс». «Вашими бы устами да мёд пить. Но это профессиональная тайна. Даже самые организованные терапевты думают о пациентах чуть ли не постоянно и даже ведут с ними безмолвные диалоги между сеансами». «И не требуют за это дополнительную плату?» «Вы нет. За размышления приходится платить только юристам». «Интересно, интересно. Вы, вероятно, говорите обо всех терапевтах, но, сдается мне, вы говорите именно о себе. Я часто размышлял над тем, почему остальные терапевты принесли мне так мало пользы. Может, это потому, что у вас уровень вовлеченности больше? Может, ваши пациенты больше для вас значат?» Принесли лосося, но Питер, не обращая на это внимания, продолжал говорить о том, что Адриана тоже была очень недовольна своими предыдущими терапевтами. «На самом деле, маршал, — говорил он, — я хотел обсудить с вами сегодня две вещи, и это одна из них. Адриане бы очень хотелось, чтобы вы провели с ней несколько сеансов. Ей нужно решить некоторые проблемы в отношениях с отцом, тем более сейчас, когда жить ему осталось совсем недолго». Маршал, прекрасный специалист по классовым различиям, давно понял, что представители высшего класса сознательно оттягивают начало приема пищи. На самом деле, чем старее и богач, тем дольше пауза перед первой вилкой. Маршал изо всех сил старался выдержать паузу наравне с Питером. Он тоже игнорировал лосося, потягивал свою минеральную воду, внимательно слушал собеседника, кивал и уверял Питера в том, что он с радостью проведет для Адрианы краткий курс терапии. В конце концов, маршал не выдержал и впился в лосося. И обрадовался, что последовал совету Питера и заказал именно это блюдо. Лосось действительно был великолепен. Тоненькая хрустящая масляная корочка таяла во рту. Ему даже не приходилось жевать. Стоило лишь легонько прижать кусочек лосося языком к небу, как кусочки цвета розмарина превращались в мягкую массу и начинали свое путешествие по горлу в коконе теплого масла. «Черт с ним, с холестерином!» — подумал маршал, чувствуя себя довольным грешником. Питер бросил первый взгляд на еду, словно удивляясь ее появлению на столе. Он подхватил вилкой первый увесистый кусок и продолжил. «Это очень хорошо. Адриана действительно нуждается в вашей помощи. Она позвонит вам сегодня днем. Вот ее визитная карточка. Если вам не удастся созвониться, она будет очень рада, если вы позвоните ей и назначите сеанс на следующей неделе. В любое время, когда вам будет удобно, она распланирует свои дела соответственно. И еще вот что, маршал. Я уже обсудил этот вопрос с Адрианой. Я хотел бы оплатить ее сеансы. Это за 5 часов». Он протянул маршалу конверт с 10 100-долларовыми купюрами. «Не могу выразить словами, как я благодарен вам за то, что вы согласились поработать с Адрианой. И, разумеется, теперь я еще больше хочу отплатить вам добром». Это заявление заинтересовало маршала. Он думал, что известие об организации серии лекций, названных в его честь, говорит о том, что эта возможность для него потеряна навсегда. Но оказалось, что судьба решила искушать его снова. Но он знал, что профессионализм возобладает. «Вы сказали, что хотите обсудить со мной две проблемы. Первая — терапия Адрианы. Не является ли ваше непрекращающееся чувство обязанности по отношению ко мне второй проблемой?» Питер кивнул. «Питер, вы должны забыть об этом. Или это угроза. Мне придется заставить вас отложить вашу поездку на 3-4 года, чтобы мы смогли справиться с этим посредством психоанализа. Я повторюсь, нет никакого неоплаченного долга. Вы воспользовались моими услугами. Я назначил соответствующую цену. Вы заплатили. Вы заплатили даже больше, чем я просил. Помните? А потом вы были настолько любезны, настолько щедры, что организовали в честь меня курс лекций. Не было никакого долга. А если даже бы и был, ваш дар с лихвой его компенсировал. Более чем. Теперь я чувствую себя обязанным вам. Маршал, вы учили меня быть искренним с собой и открыто выражать свои чувства. Именно это я и собираюсь сделать. Потерпите меня буквально пару минут. Просто выслушайте меня. 5 минут. Договорились? 5 минут. А потом мы навсегда забудем эту тему. Идет? Питер кивнул. Маршал улыбнулся, снял часы и положил их на стол между ними. Питер взял часы маршала в руки, внимательно рассмотрел их, положил обратно и начал говорить. «Во-первых, позвольте мне прояснить один момент. Я солгал бы вам, если бы позволил вам думать, что мой дар университету был на самом деле подарком вам. На самом деле я почти каждый год делаю университету относительно скромный подарок. 4 года назад я организовал там ту самую кафедру экономики, деканом которой является мой отец. Так что я бы так и так сделал им подарок. Единственное, что я сделал, так это подарил им ваши лекции. Во-вторых, я прекрасно понимаю, как вы относитесь к подаркам, и я уважаю ваши чувства. Но я могу сделать вам предложение, которое вы, вероятно, сможете принять. Сколько у меня осталось времени?» «Всего 3 минуты», — ухмыльнулся маршал. «Я не рассказывал вам о моем бизнесе. Так вот, основным моим занятием является покупка и продажа компаний. Я работаю в качестве эксперта на оценочные фирмы. Несколько лет я занимался этим в Citicorp, после чего ушел на вольные хлеба. За эти годы я принял участие в приобретении более 200 компаний. Недавно я наткнулся на датскую компанию, которую оценили удивительно низко, и это при том, что она обладает мощным доходным потенциалом. И я купил ее сам. Может быть, я поступил эгоистично. Я еще не до конца определился со своими новыми партнерами. Мы собираем 250 миллионов. Возможность купить компанию нужно использовать быстро, и если быть до конца честным, она слишком хороша, чтобы делиться». Сам того не желая, маршал был заинтригован. «И?» «Погодите, дайте мне закончить. Эта компания, Рюксен, занимает 2-е место в мире по производству велосипедных шлемов, имея 14% рынка. В прошлом году продажи были высокие — 23 миллиона, но я уверен, что за 2 года я смогу увеличить эту сумму в 4 раза. И вот почему. Самая большая доля рынка — 26%. Принадлежит финской компании Solvac. И так получилось, что моему консорциуму принадлежит контрольный пакет акций Solvac. А мне принадлежит контрольный пакет акций консорциума. Основной продукт, производимый Solvac, — мотоциклетные шлемы. И это производство приносит значительно больше прибыли, чем производство велосипедных шлемов в той же компании. Я планирую модернизировать Solvac, объединив ее с австрийской компанией по производству мотоциклетных шлемов, которую я сейчас выкупаю. Когда это произойдет, я прекращу производство велосипедных шлемов Solvac, и завод перейдет исключительно на производство мотоциклетных шлемов. К тому времени я увеличу производительную мощность Rüxen и позиционирую ее таким образом, что она займет как раз ту нишу, которая принадлежала Solvac. Видите, маршал, как красиво все получается». Маршал кивнул. Он действительно видел это. Красота для посвященных. Он также видел всю тщетность своих попыток просчитать временные закономерности фондового рынка или выкупить акции, обладая жалкими обрывками информации, доступными людям сторонним. «Вот что я вам предлагаю», — Питер бросил взгляд на часы. «Еще несколько минут, дослушайте меня». Но маршал уже забыл о пятиминутном лимите. «Я выкупил контрольный пакет акций «Рюксон». Теперь мне нужно внести всего 10 миллионов долларов наличными. Я рассчитываю публично презентовать «Рюксон» где-то через 22 месяца, и у меня есть все основания ожидать как минимум 500% прибыли. Когда Сольвак освободит эту нишу, у нее не останется сильных конкурентов. Разумеется, никто, кроме меня, этого не знает, поэтому вам тоже нужно молчать об этом. У меня также есть информация, источник ее я не могу открыть даже вам, о законопроекте, который обязывает несовершеннолетних использовать велосипедные шлемы в обязательном порядке. Он скоро вступит в силу на территории трех европейских стран. Я предлагаю вам долю в этой инвестиции, скажем, 1%. Подождите, маршал, не торопитесь отказываться. Это не подарок, и я больше не ваш пациент. Это самая настоящая инвестиция. Вы даете мне чек и становитесь совладельцем. Но у меня есть одно условие, и здесь вы должны согласиться со мной даже через силу. Я не хочу оказаться в той же ситуации, как тогда с доктором Блэком. Помните, как я мучился из-за этого? Итак, — продолжал Питер более конфиденциальным тоном, видя растущую заинтересованность маршала. «Вот что я вам предлагаю. Ради моего собственного психического здоровья я хочу, чтобы вы ничем не рисковали. Если когда-нибудь вы пожалеете об этой инвестиции, я выкуплю у вас вашу долю по вашей цене. Я предлагаю сделать так. Я дам вам мой личный вексель с полным обеспечением. По вашему требованию вам будет выплачена сумма, равная 100% вложенной плюс 10% годовых. Но вы должны пообещать мне, что воспользуетесь этим векселем, если произойдет что-то непредвиденное. Кто знает, что может случиться. Убийство президента, моя внезапная гибель или что-либо еще, что поставит вас в ситуацию риска. Иными словами, вы обязаны использовать этот вексель». Питер откинулся на спинку стула, взял часы маршала и отдал хозяину. 7,5 минут. Я все сказал». Маршал судорожно соображал. «На этот раз все сходится. 90 000 долларов, — думал он. Я получаю, скажем, 700%, более 600 000 дохода за 22 месяца. Ну как я могу отказаться от этого? Да и кто бы смог? Вложить деньги под 12% и до конца своих дней получать 72 000 долларов в год. Питер прав. Он больше не мой пациент. И это не подарок из-за переноса. Я вкладываю свои деньги. Это инвестиция. И что с того, что я ничем не рискую? Это частный вексель. Нет и речи о злоупотреблении профессиональным положением. Все чисто. Идеально чисто». Маршал перестал думать. Время действовать. «Питер, в офисе я видел вас лишь с одной стороны. Теперь я знаю вас лучше. Теперь я знаю, что принесло вам такой успех в делах. Вы ставите перед собой цель и движетесь в направлении этой цели с редким упорством и смекалкой, и изяществом». Маршал протянул Питеру руку. «Я принимаю ваше предложение с огромной признательностью». Об остальном они договорились быстро. Питер предложил маршалу партнерство в пределах 1% акций. Маршал решил, что если уж он пошел на это, нужно играть по-крупному. И вложил максимум 90 000. Деньги он получит с продажи акций Wells Fargo и Fidelity и переведет их на цюрихский счет маршала в течение 5 дней. Питер собрался окончательно выкупить Рюксон за 8 дней, а по датским законам он должен был предоставить список акционеров. Питер также обещал оформить вексель и доставить его в офис маршала до отъезда в Цюрих. Вечером того же дня, когда маршал проводил своего последнего пациента, в дверь кабинета постучали. Курьер, прыщавый подросток-велосипедист в джинсовой куртке с ярко-красными нарукавниками и обязательной бейсболке «Сан-Франциско Джайантс» козырьком назад, вручил ему конверт с заверенным нотариусом письмом, в котором были изложены все аспекты соглашения. Вторая бумага, на которой маршал должен был оставить подпись, гласила, что он обязан потребовать полного возмещения своей инвестиции в случае, если по каким-либо причинам стоимость акции Рюксен упадет ниже номинала. В конверте лежала и записка от Питера. «Для вашего полного спокойствия оформленный моим юристом вексель будет доставлен вам к среде. Вот вам мой подарок в честь подписания договора о нашем партнерстве». Маршалл достал из конверта коробочку из ювелирного салона «Шревс». Он открыл ее, и от удивления у него перехватило дыхание. С замиранием сердца Маршалл надел отделанные бриллиантами часы Rolex.